«Сэр Хардлет, как и велено, командующий офицер прибыл», — без раздумий выдал он. «В школе истребления этот всадник еще годился, но ни в коем случае не может быть, чтобы здесь от него была какая-то польза. Кажется, что раньше я видел, как он верхом на лошади на скорости отряда пик прямой линии покосился в камыш, и хотя солдаты вокруг кричали «опасно, разобьешься», но всадник с легкостью проскакивал ряд пик, лишь разбив головы двух солдат конной повозкой. Более того, он награбил двух затоптанных копытами солдат, которым парализовало верхнюю часть тела и они не могли уже ничего предпринять. Но даже с этой отделенной местности, поворачивая верхней частью тела, было видно то, что сверху, и как струилась кровь в разные стороны. Я, удостоверившись, что командир арестован, сразу же сменил свое направление и двинулся с атакой на солдат с пиками, которые сзади и со сторон были полностью открыты для нападения. Бедные солдаты метались в попытках спастись, но это были их последние минуты, и они были разгромлены. Командир умер, более того, ряды трупов солдат, атакованных лошадьми, также не пытались сместить с места. Спереди надвигались группы солдат, сзади были кровоточащие трупы животных, и наконец-то кавалерия разделилась, хотя, даже если погнаться изо всех сил, то учитывая скорость, с которой наступали солдаты, бежать все равно было бесполезно, а принимая во внимание то, что сзади были всадники с пиками, то затея выдавалась равносильной верной смерти. Часть войска, которая пришла на подмогу, увидев страшное кровавое зрелище с пиками, как будто заклякла на месте от увиденного. Кроме этого и выпущенных от ранений пиками вытекающих мозгов, больше пугающих зрелищ не наблюдалось. Конечно, можно сказать, что на поле боя это являлось ежедневной практикой. Но я отличался от других в восприятии таких картин. Проткнутые пиками, рассеченные пополам или подкинутые в воздух от ударов люди не могли оставить меня равнодушным. Успокоиться. Прекратить стрелять. Стрелы вылетали одна за другой, но парень, словно ребенок подкидывающий куклу, метал пику, разрушивая все. Вслед за пиковым отрядом были лучники, выпускающие стрелы в парня. На передовом фронте находились полностью разгромленные части, сзади их догоняли кавалерийцы и снова началось кровопролитие. Это шутовство. Неужели это все ваши силы? Требуем убийств. Наш батальон, наконец-то справившись с беспорядком, снова атаковал кавалерию с противоположной стороны. Боевая ситуация полностью изменилась, оппонент продолжал свои страдания, как будто не потерпая от полного уничтожения. Вдобавок к этому, первая кавалерийная часть сэра Хардлетта быстро прорвала центральную часть войска противника, убив командира и всех его приспешников, таким образом очень сильно ослабив соперника, а потом и солдат, которые пытались сбежать. «Сэр Бруно Ленстер, много времени прошло с нашей последней встречи. Много, сэр Хардлетт, но мы спасены. Мы с Бруно обменялись рукопожатием, уверяя этим друг друга в том, что уничтожение врага на поле боя является нашей общей заслугой. Так как Агор был вынужден отправиться на практику Сёги в столицу, то в этот раз его замещал Леопольд. К слову сказать, когда происходили убийства всадников, я находился в тылу. Если, сказать к примеру, что я вышел бы немного вперед, то пуля, которая попала в голову командира, могла бы поразить меня, и это было бы вершиной глупости и большой досадой. Я был зол, поэтому отправил вместо себя всадника, что, в свою очередь, разозлило Силью. «Не так ли, что вы ждали моего прибытия?» — спросил я смехотливо. «Я пристыжен. Вряд ли я намеревался сбегать со встречи и доставлять хлопот таким образом. Батальон Бруно потерял больше 200 солдат. Несомненно, это было утратой. Мои потери становили 10 максимум. К тому же было много таких солдат, которые свалились с раненых лошадей, но потом все равно имели возможность возвратиться. Также, к сожалению, было где-то 4-5 с ранениями от застрявших стрел. К несчастью, раненые были где угодно, так что, вряд ли, мы с этого получаем выгоду». Сфокусировав взгляд на поле боя, на разбитых, разбегающихся в разные стороны врагах, я убедился в результативности действий Леопольда, как будто понял, от чего убегали противники. «Ваше Величество, простите за замечание, но кажется, что у вас болит голова. Наконец-то победа, Эйрих тоже мог это спровоцировать, от себя могу добавить», — сказал я. Это был один из немногих приближенных к Бруно. Как он жалок в своем пресмекательстве. Только несмотря на то, что есть беглецы, они были определенно сильны. Не приходилось мне еще с такими сильными соперниками дело иметь. Было известно, что в целом по стране насчитывалось 40 000 окландских солдат, что являлось гарантированным количеством почти всех взрослых мужчин-рекрутов. Количество в 40 000 солдат, если бы они нам послужили справедливо, то не случилось бы с этого чего-то плохого. Даже если расширить центральные войска, то выйдет 15 000 солдат, в лучшем случае, и даже собрав национальную армию со всей страны, все равно наберется 20 000 где-то. Даже если объявить военное рекрутирование или принудительное вступление, то набрать количество больше этих 20 000 будет недостижимой целью. Если сравнивать подчиненного Бруно и также практикующих сёги других солдат, то первый несомненно представлял собой элиту. Во всяком случае, Ваше Величество воплотило в жизнь послание «Успех в истреблении армии противника», и если они возвратятся в столицу, то будет хорошо, когда они немедля будут переданы под контроль и власть Вашего Величества. Раньше было к месту, когда к Его Высочеству обращались прямо. Бруно смеялся, высмеивая самого себя. Может быть, его волновали собственные лимиты, но волнение оставим на потом. Я пока не подчиняюсь указам Его Величества. Вы ведь любимчик Его Величества. Бруно насмешливо засмеялся. Может быть, побеспокоиться все-таки о собственных ограничениях. Но кроме вынужденных беспокойств, я еще не получил от Его Величества ни одного приказа. Вам послание с поля боя от Его Величества. Да, конечно. То, что Бруно был первым приближенным к делам Его Величества на поле боя и одерживал от него сообщение, определенно заслуживало уважения. Силье, да, я с тенью сомнения на лице повернули головы к Силье. На самом деле, там не было даже аттенданта, и поэтому у меня не было выбора, кроме как забыть все. Я разбил Окланда и его дураков на территории, которая была под его контролем. Заложники не обязательны, ранговых станов тоже нет. Убитым отрезать головы и отправлять обратно. На этом все. Рассмеялись мы от этих слов Его Величества. Хоть наказ был больше, чем строгим, но возражать королю являлось недопустимой дерзостью. Оттого, что убили много солдат, у короля хорошо и настроение, да идея отрезать головы трупам не совсем плохая, можно сказать, подумалось. Ведь правда в том, чтобы наотрезать головы солдатам на поле боя, где окончилось тотальное искоренение, и грузить их на тележку, чтобы отправить домой, не представляет собой ничего плохого. Удостоверьтесь, что дивизия и солдаты забрали то, что можно забрать. Кинул я Бруно, уже уходя. Хей, вы же не думаете, что вот так просто можете отдавать мне приказы? Спросил он, как будто я что-то другое имел в виду. Приказам подчиняются седлаты, я же ваш командир. Попросите меня вежливо, как положено. Если б Леопольд вернулся, можно было бы его заставить, но вдруг мне в голову пришла превосходная идея. Пускай они провоцируя грабят, сколько вам угодно. Перед моими глазами пронеслись тележки с зерном и овощами и запряженный домашний скот. У меня в планах было ждать, пока он остаточно не согласится. Да, они постараются устроить слонво побоище, ответил молодой солдат, не показывая чувств. Внутри повозки сидели женщины. Может быть, их везли в качестве прислужниц, женщины, хоть и увидели меня, но не обращая внимания, обнимали дружку, дрожа. Фермеры, которые жили на окраине мелиорированных земель, для жителей столицы королевства были невыносимыми невеждами. Они не то, что не знали, как выглядит герб и щит войск столицы, а даже не могли отучить армию Окланда. Есть раненые? Не да, есть. Мы все члены армии Гордония. Мы возвращаемся в свою деревню. Не могли бы вы нам подсказать спокойное тихое место? Женщины, переглядываясь и смущаясь, разразились слезами. Деревни нет, они все сожгли, всех убили, но мы все равно возвращаемся туда. Таким образом они рассказывали о том, сколько земель пострадало. Деревни на мелиорированных землях маленькие, в них живет от 10 до 20 людей. В окружности, кроме них, больше нет сел, климатические условия и рельеф плохие. Изгнанных из прежних мест жительства людей и преступников там тоже нет, впрочем, как и места, куда можно выйти. Как правило, такие села исчезают за несколько лет, а люди, которые, к счастью, остались, собираясь, образовывают уже полноценную деревню. Причина в этом, что случай с конкретно этой деревней был как раз нередким несчастьем. Когда будете возвращаться в столицу, мы подумаем, что можно сделать для вас дальше. «Будете под опекой господина Бруно». Глаза женщин засияли, и, хотя они не знали армейских рангов, но с Миеватона и поведения было понятно, что я занимаю высокое положение. Может, их и не заставить жить в столице, но до этого времени к ним кто его знает сколько времени никто даже не приближался. Тогда отрапортирую командиру Ланстеру и скажи, что для уверенности я выйду патрулировать и меня не будет некоторое время. Есть. Молодой солдат погнал лошадь. И конечно, я разрешу, чтобы Бруно установил слежку за моей так называемой патрульной службой. Приближаясь к окончанию боя, я удостоверялся, что проколотые пиками тела солдат уже убрали. Моя работа тоже подходила к концу. В этот раз было всего лишь укрепление сил, после войны намеревалось организовать ответную подготовку под руководством Бруно. Нельзя сказать, что они находились так, как и ожидалось. Солдаты резерва спали в палатке, лагерь Окланда. Я отчаянно гнал лошадь. Командующий офицер Лиджин, помогите, остановись. Я помогу, только не умирай. Подчиненные, которые один за одним убивали или брали в плен Содат, не оборачивались. В месте, где хотелось бы найти спасение, ничего нельзя было сделать, кроме как умереть. Бой сразу же прекратился, и, продолжающееся до этого массовое убийство, не выходит за пределы поилбоя. Что за черт? Что такое? Поскольку я стал командующим, поэтому у меня первый опыт ведения войны с Гордонием, но я слышал, что он не менее равнодушный противник, чем в других странах. Что люблю больше мира, так это посланников мира, которые пересекли государственную границу. До начала атаки все было хорошо. Солдаты сразу же обнаружили шпиона, которого отправили в палаточный городок, маскируя подготовку к наступлению. Они успешно продолжали план погрома. Группа из 200 солдат под моим управлением тоже совершили атаку и после небольшой паузы смогли полностью их разбить. «Это они!» — кричала кавалерия с таким настроем, как будто готова нас прикончить. К тому же, они пошли атаку с более тяжелым вооружением, чем у наших железных всадников, собранных со всего королевства. Это определенно не могло быть традиционной стычкой, ведь важность легкости амуниции пиковых всадников и мечников тоже играли важную роль. Отряд Тыгрид, снабженных пиками, тоже был уничтожен рыцарями, которые были похожи на чудовищ. С этого момента тактики не наблюдалось. Все действия подчинялись каким-то собственным внутренним порывам. В конце, прорвавшись сквозь лагерь, в штаб вбежал этот рыцарь Дуралей прямо перед мной и заместителем его зарубали, да и другие люди тоже поддались такой смерти. Так как никто не воспринял всерьез приказ об отзыве, то пути побега не было. Я не хочу забывать глаза этого рыцаря. Рассеченно пополам вертикально умирающий в своей крови от ранения от пикой мечей. Вдруг мужчина выстрелил в моего солдата с пикой, и я, к своему стыду и репутации, позволил ему уйти. Везение покинуло моих пиков из всадников, а я, подражая женщине, держал себя достаточно легко и вольно. Оснащенные амуницией главные войска не могли преследовать лишь одного человека, то ли я потому, что это было мое веление. Ничего кроме бежавших всадников, которые, добравшись до границы, пали в бесчувствии, не было. Свалившись на траву, мы посмотрели назад, чтобы удостовериться, не преследует ли нас кто, но не могли припомнить местность, где сейчас находимся. Похоже, я уже добрался до границы страны. Что ж, спаслись. Переставляя ногами как молодая девушка, Петерия присела. Я заметил, что тонкой струйкой просачивалась урина. С взгляда на этого рыцаря было понятно, что у него не было времени справить между с того момента, как он начал бежать. Естественно, что никого из подчиненных здесь не было. Наверное, стоило подожа под одного или двух человек, но я решил не делать этого и вернуться обратно на позицию. Если вдруг противник до этого времени уже успел пересечь границы страны, то надо срочно вызвать подмогу. Нет, это ложь. На самом деле я хотел побыстрее добраться в безопасное место. Воображаемое преследование рыцаря не покидало моей головы. Я начал дрожать сильнее. Редкостная храбрая женщина, гордость дома Варус, женщина-феодал будущего. Сколько раз вы слышали от отца фразу «если бы ты родилась мальчиком». Моча текла, она рыдала и тряслась, и если бы вы посмотрели на меня сейчас, то я не знаю, что за человек мог отказаться от нее. Я и Гиль Ланстер сгибаюсь в теле, я вышел вперед. Выглядело так, что в общем скрут на время закончился. Кроме того, окончание понималось с того, что Окланд заставил идти ожидавшие рассвета кучку людей на повозке. Вечер тоже затянулся. Я решил двигаться понемногу. Я поднялся, решил выйти с палатки. А Селия поймала одежду. «Куда ты собираешься так поздно вечером?» — спрашивала меня Селия каждый раз. «Не переживай, я только прогуляюсь немного. Я не усну, пока ты вернешься, поэтому, пожалуйста, возвращайся поскорее. Хотя не было ли так, что скоро я никак не вернусь, ведь на самом деле иду на поиски. Селия целовала меня, играясь языком в моем рту некоторое время. Селия, которая раскреснилась от тесных объятий, легла в кровать, а я сразу же вышел за палатки. Здесь, наверное, надо будет потрудиться некоторое время. Конечно, я впритык подошел к палатке, где спали арестованные женщины. Подождите, пожалуйста. Сразу же проснувшись, мне вышла навстречу единственная из всех женщин, которые спали, лежа как грязь, то ли как от усталости, то ли от напряжения. В ее лице не было особой красоты, да и кожа не сияла глянцем от плохого качества продуктов питания. Но зато широкая грудь и воинственного вида бедра делали ее похожей на мужчину. В ее не было ничего окрасты Селии, но поскольку тело ее все же было маленьким, то фантазия про член, торчащий из ее тела, вгоняла меня в неловкое положение. Ласкать его нежно ртом, представление псевдовилка, которая была внедрена в ее тело, выдавалось веселой забавой, но вот только у меня было подозрение, что женщина не захочет проколывать свою ямку. Я мог бы сжать в объятиях эту стоявшую перед мной женщину, но поскольку у меня был план получить экскурс по живым улочкам столицы, то я подумал, что делать подобное будет как-то нечеловечно. «Пожалуйста, проходите». Женщина доброжелательно развела руки в стороны для объятий, как будто ждала, когда я заключусь в них. Без любого стеснения у меня встал на нее член и, так сказать, погрузился на ее тело. «Это ем, что?» В полной темноте все другие женщины спали в палатке. Поскольку мы не могли хорошо видеть лица друг друга, то полностью контролировать ситуацию было невозможно, и это было не на руку мне. Женщина направила моего дружка себе в углубление и, помогая себе рукой, удивительно воскликнула: «А он большой, страшно?» «Нет, мне нравится. Большие. Тогда порезвимся». «А да». Погружение моего члена выдало немалый звук. Для того, чтобы не разбудить других женщин, я закрыл ей рот рукой и покачивался, двигая телом. Женщина повысила частотность моих покачиваний, обняв меня за поясницу. У нее покатились слезы. «Тебе больно? Прекратить?» Она отрицательно замотала головой на вопрос, больно ли ей, но вот в ответ на второй легко покачала утвердительно головой. То ли она правда хотела, чтобы я перестал, то ли просто была робкой. Увеличивая покачивание поясницей, я жестко двинулся вперед. Женщина издала крик, но быстро закрыв ладонью рот, прекратила издавать голос. В кромешной тьме эти движения взад-вперед с закрытым рукой ртом были похожи на сцену изнасилования. Если женщины, которые спали, проснулись и видели это, они бы думали о том же. Но никакого смысла не было в том, что они могли проснуться только от звука хлопающихся друг об друга тел. Уже не было никакой необходимости лдерашить руку на ее рту, так что я отнял ее и начал массировать ее грудь. Она откликнулась на мое действие, я начал целовать ей соски, качая головой от удовольствия. «Изнасилование, нельзя смотреть, а то еще сюда придет. Она поддается, еще убьет». Женщины вокруг шепотом обменивались догадками. Было похоже на то, что они думали, что ее насилует какой-то путешествующий мятежник. Я подумал прислушаться как следует к их разговору. Чтобы выправить недоразумение, я включил лампу внутри палатки. «Так хорошо, господин командир. Еще глубже». Кажется, с такими словами она обратилась ко мне, сдерживая меня в объятиях. Я кончил в нее, сильно прижимая ее к себе. «А, семья командира такое густое и теплое». Я закончил извержение, подвигав телом еще несколько раз, а после женщина, как будто смертельно устав, развернула футон. «А, командующий офицер, эта девушка, непременно, что использовав ее, он ознакомился с ее фронтом работ. Негодяй, я тоже могла бы помочь, у меня же лицо лучше». Атмосфера между женщинами поменялась, и то, что хорошо отображало их настроение, было то, что они как будто следовали за мной по пятам. Я пробудил в них похоти ничего иного. Они начали снимать с себя одежду, а мне уже никуда не деться, подумалось принимать из вызов, но тут с улицы послышался голос. «Эйгиль, это срочно, можно войти?» Услышав голос Сели, женщины притворились спящими. Женщина, которую я сжимал в объятиях, была истощена от недавних утешей, лежала, широко раскинув ноги, хотя бы это не было жалким, наверное, ноги ей надо сдвинуть вместе. С меня вылетала густая твердообразная семья, и у нас не было контрацептива, так что, может быть, она и забеременеет. «Не надо, я иду». Селия тихо помахала рукой, направляясь в мою палатку. Силья зашла со стороны. «Что за срочное дело?» – спросил я. «Склоните голову. У лояльности также есть своя цена». Легкомысленно засмеялась она. Обычно так она ругала детей. Но похоже, что она не заметила никого, кроме меня. Трогать женщину без сексуального влечения тоже было нехорошо. Раньше все ведь было хорошо. Силья покачала головой и положила мне ее на грудь, и начала тихо дышать, как будто спящий человек. Хоть я и понимал, что нравлюсь Силье как мужчина, но, может быть, она заключала меня в объятиях как отца или старшего брата. У меня было ощущение, что я одновременно обнимал и любимого человека, и мать, и старшую сестру. Я хорошо понимал состояние Силье. У меня в сердце начали всплывать все чувства к женщинам, и Силья привязалась ко мне так, как будто начала заполнять собой все. Так я и провалился в сон. Экстра часть рутина Марии. Это изменение так нельзя. После этого случая, между Миттом и Альмой чувства к Клара Сан снизились от степени «я не знаю этого человека хорошо» до бессмысленного уродца. Каким-то образом Кроули позвал старшую сестру Клара Сан и постарался вежливо с ней поговорить. Так нельзя, нельзя говорить плохо о домашних, нельзя обижать близких, это он услышал от господина Игиля. Эти детишки не могут так себя вести. Простите, но ведь этому есть причины. Я хотела, чтобы Мария принимала участие в сражении. Да уж, подкинула пепла в горящую печку. Готовящийся всю ночь на медленном огне рыбный киш был более вкусным. Как будто не вынимая из огня, в полном совершенстве, не уснуть ли нам после принятия ванны. Ем, с задней двери на кухне послышался голос. Их пыталась открыть госпожа Катрина. Сейчас там был только Тори-сан, да в принципе любой из них подходит. Прошло немало времени. Как вы, покушаете рыбного киша? Похоже, что и приглашение не нужно, такой он вкусный. Это, в Хардлетте нет ранга барона, ох ты господи, если бы он здесь был и зашел бы с главного входа. Но он сейчас занят с армией, еще долго его не будет. Доказательством ярой защиты всех является поход на войну. Хоть и волнуюсь, но веря упорно жду. А, да, все хорошо, спасибо большое. Катрина Сан быстро ушла. Если говорить о столь важном деле, то я не обнимал ребенка. А если это детский дом, то сколько бы ни было желающих позаботиться о детях, все равно есть и другие. Вдруг упал красный носовой платок, приняв на себя все внимание. Недавно делалась уборка, так что это, безусловно, платок Катрины Сан. Даже если я сейчас потороплюсь ее вернуть, все равно догонять ее не имеет смысла. Она обязательно вернется еще раз. В любом случае, применение платка, находящегося у меня перед глазами или что-то такое, неожиданно. Игиль Хардлетт, 19 лет, лето. Статус, барон монархии Гордония. Третий руководитель войск столицы, 800 солдат. Годовой доход золота, 140 листов. Имущество, 1228 листов золота. Сребные листы и прочее не указано. Оружие, дуал клит, большой меч, большой бардиш, пика. Снаряжение, стальная амуниция, черный плащ, заколдован. Союзники, Нонна, Мелисса, Мария, Карла. Найманцы, Мит, Альма, Кроули, Нина. Подчиненные, Силья, служанка, Леопольд, слуга, Агор, адъютант, Кару, командир, Кристофер, маленькая рыбка, Шуберт, конь. Количество опыта, 30 человек. Глава 42. Глава 42. Королевство Гордония, Королевский дворец. Такова была увиденная мною битва. Детали вы найдете в отчете сэра Ленстера. Что ж, хорошая работа. Я правильно сделал, отправив сэра Ленстера. Не отправлять такие элитные подразделения стало бы ошибкой. Спешно вернувшись в столицу на второй день после военной вылазки, я преклонил колени на аудиенции у короля. По всем правилам военной дисциплины, отчет должен был достичь ушей правителя через Хувера, который получил бы его от Эйриха, который получил бы его от меня, но сейчас было не время придерживаться традиций. Король терпеть не мог ненужные задержки, а кропотливое составление отчета Хувером заняло бы время. Однако наши потери немалы, больше 200 человек, да и противник на этот раз разъярится. Нам следует подумать о размещении на юге новых отрядов. Повелением короля Эйриху было дозволено высказываться, когда необходимо. Изначально это право распространялось лишь на министров и людей рангом выше маркиза. Маркиз Хувер, выделите 4000 человек из королевской армии на защиту юга. 10 тысяч человек, составляющих королевскую армию, рассеяны по всей стране, и выделить 4000 для защиты юга будет довольно сложно. К тому же, влияние местечковых баронов на королевское войско весьма велико, и вырвать у них отряды подчас непростая задача. Однако, королю этого не понять. Для него Хувер – лицо, ответственное за королевскую армию, пусть и не разбирающееся в нижних уровнях организации. «Слушаюсь, ваше величество, если мне дадут 2 месяца». Король ударяет кулаком по подлокотнику трона. 2 месяца. Тогда как народ Аркланда уже сейчас собирает разъяренное воинство. Соберите и отправьте людей на юг за неделю. Возьмите и отправьте туда солдат, находящихся здесь, в столице. Но как же безопасность столицы? Разве в столице сейчас не находится 15-тысячная основная армия? Хотите сказать, что есть силы, способные сломить ее? Никто не замечает вслух. Но что если основная армия предаст нас? Во-первых, это оскорбит основоположника этой армии, самого короля. Да и, к тому же, если в основном войске все же случится переворот, что смогут поделать лишние 3000 человек? К тому же, в будущем вам не придется волноваться за безопасность каждого города. Я планирую укрепить наши поселения, разместив в каждом из них отряды из легкой кавалерии копьеносцев. Таким образом, королевская армия сможет быть освобождена от задачи по защите мирного населения и направит всю свою энергию на фронт. Мирные граждане остались бы не вдохновлены такими речами, а вот военные явно возликовали бы. Ваше Величество, я ничего об этом не слышал. Маркиз, городская гвардия – это не королевская армия. Это специальный отряд, который охраняет город от воров, избавляется от монстров. Эти люди попадают не под ваше распоряжение, и все же... Командная цепочка будет нарушена. Он еще не заметил, что наш король придает командной цепочке весьма большое значение. Просто маркиза в ней нет. В итоге, было решено, что к границе вскоре отправится 3000 солдат из числа королевской армии, к которым затем добавится еще 1000, отобранная из городских солдат. С лица маркиза Хувера и его окружения, до самого конца так и не сошло выражение крайней обескураженности. По окончанию совещания один из министров шепчет королю на ухо. Маркиз перешагивает за черту своего положения при дворе, еще немного и мы потеряем над ним контроль. Король смеется, мол, все в порядке, отпускает придворного, и лишь думает про себя. Случись так, это стало бы наилучшим результатом. В этой стране царит королевская монархия, но, несмотря на то, что король является держателем верховной власти, могущества знати, неотъемлемая часть управления государством. Безо всякой причины сместить Хувера, благодаря своему чину маркиза, находящегося в самом костяке воинских сил, попросту не представляется возможным. Однако, с другой стороны, если приключится какая-либо неудача, то его тут же можно будет выкинуть из рядов высших воинских чинов. Аристократы не так уж и сплочены, как кажется на первый взгляд, и всегда рады обвинить в провале кого-либо еще, но не себя, и пограничный фронт предоставит отличные декорации для такого случая. В отличие от основной армии, там не вмешиваются в набор, распределение и обучение военных, и некомпетентность армии будет вменена в вину маркизу Хуверу. Неважно, что внутригосударственные разборки покажутся мелочными и глупыми перед лицом врага, ведь городская гвардия все равно не способна на что-либо еще, кроме как собирать взятки и злоупотреблять властью. Погибни они все до последнего, страна такой ущерб перенесла бы. Ну что ж, а теперь пора подумать об укреплении центральной армии и формировании новообразованной охранной гвардии. Это кажется самым конструктивным способом с пользой провести время. Что ж, пора возвращаться домой. Но до этого, давай купим всем сладостей. Да, кондитерская на углу продает пирожные с кучей сахара. Селия тоже женщина, наверняка она проверила это до того, как мы отправились в королевский дворец, а ведь с ничего не выражающим лицом говорила, что задержалась, потому что должна была что-то обсудить с Агором об отряде. Решить насчет трудоустройства женщин оказалось довольно легко. Да, я уж боялась, что меня на этот раз отправят домой. Было решено, что женщины станут работать в гарнизоне. Ничего непристойного под этим не подразумевалось, лишь готовка, стирка и тому подобное. Политика Ириха была такова, что на поле битв солдаты занимаются всем этим сами, но в столице им лучше всецело сосредоточиться на подготовках к новым сражениям. К тому же, для помощи 15-тысячной армии требуется много женских рук, а если дамы решат, что их будут сексуально использовать, вся вербовка сорвется, ведь никто не придет. В действительности же, это будет прибыльная работа, должным образом оплачиваемая и позволяющая возвращаться домой к ночи. К слову, с этой женщиной, которая стала моей, будут обращаться иначе. В результате излишне энтузиастического подхода, присущего молодому солдату, мы стали жить вместе. Если все так и продолжится, думаю, она станет моей невестой. Хоть я и военный, хоть куда, когда девушка возникает перед глазами, сразу осторожничаешь, чтобы не погибнуть. Вернулись. Встречающая нас Мити бежит, громко топая ногами, тем самым сообщая окружающим о нашем прибытии, и вот уже все собрались. Мы купили вкусные сладости, кушайте на здоровье. Дети в восторге, да и у любящей сладкое Марии расслабляется выражение лица, однако мой взгляд ищет и не находит еще одну сладкоежку, каждый раз встречающую меня у входа. Господин Эйгиль, мы вас уже заждались. Наконец появившаяся Нонна одета не так, как другие женщины. Огромная грудь наполовину видна во внушительном декольте, а глубокий разрез на подоле позволяет разглядеть не только бедра, но и нижнее белье. Такое платье надела бы разве что женщина легкого поведения, и так как не может быть, чтобы его купила сама Нонна, она наверняка попросила Альму. Славно потрудилась. Я со всеми поцеловался в качестве приветствия, но прижать к груди и поцеловать с языком – это не приветствие. Для вернувшегося с поля сражения солдата нет ничего соблазнительнее юной красавицы. Вернись я после долгой экспедиции, изголодавшийся по женщинам, повалил бы ее прямо на этом месте. Спасибо, Нонна, очень сексуально. Позаботься обо мне этой ночью. А, конечно, положитесь на меня. Что? Похоже, Нонна ожидала чего-то другого. Господин Эйгиль вдоволь насытился женщинами на войне, ни к чему возбуждать его по возвращению со сражений, спокойно замечает Селия. Я хочу заметить, что насыщался как раз-таки ею самой, Селией, но решаю промолчать. Что? А я думала, что, если уж он в этот раз не привез с собой женщину, то у меня все получится. Это потому, что ты всегда думаешь, как бы обхитрить других своими грязными трюками. Негодяйка, уж не тебе говорить про грязные трюки, навозная женщина. Ах ты, старая, помянуть решила, вот уж подлый прием, лицемерка. Фу, у тебя из пасти воняет, закрой-ка ее, пожалуйста. Я оставляю пререкающуюся пару и отправляюсь принимать расслабляющую ванну, не забыв, конечно же, прихватить Марию и Мелиссу. Ведь расслабляющими водные процедуры можно сделать по-разному. Я развлекался так до следующего дня, а затем, закончив днем инспектировать тренировку батальона, решил, прихватив с собой Селию, посетить таверну и пропустить там с Андреем по стаканчику. Однако попасть в искомое место оказалось, в итоге, непросто. Успокойся и послушай до конца. Заткнись, предатель. Спереди до нас донеслись громкие голоса. Какого черта там творится? Криком тут не поможешь, остынь вначале. Такое я простить не могу. Убью. Господин Эйгиль, похоже, начинались неприятности. Я в долгу перед Андреем. К тому же вряд ли сейчас смогу правильно прочитать ситуацию. Но здесь следует вмешаться. Судя по всему, Селия того же мнения. Намеренно распахиваю дверь пинком, чтобы обратить внимание в свою сторону. В честь чего шумгам, перед моими глазами разыгрывается следующая сцена. Натали, жена Андрея, держит в маленьких ручках кухонный нож и наступает на собственного мужа, который со взволнованным лицом пытается убедить ее остановиться. Девушка, на первый взгляд, клиентка, укрывает от гнева Натали маленькую девчушку. Эйгиль, останови Натали, не останавливайте меня, я убью этого человека и сама умру, иначе мир меня не простит. Приглядевшись, я вижу, что живот у Натали уже заметно округлившийся, когда это она успела забеременеть. С другой стороны, она ведь только выглядит как маленькая девочка, а на деле ей 18, так что все в порядке. Причина, по которой беременная жена может угрожать мужу убийством, общеизвестно. Дело пахнет изменой, черт попутал, нет мне прощения. Андрей низко склоняет голову перед Натали. Женщинам этого не понять, но когда не можешь заниматься этим с беременной женой, начинаешь глазеть на других женщин. Мне, окружившему себя женщинами, сказать тут особо нечего, но хочется, чтоб она поняла, что в таких случаях уж ничего не поделаешь. Понятно, почему ты сердишься, но мужчина – существо греховное, не обязательно пытаться его зарезать. Я решил постараться прикрыть друга чисто из мужской солидарности. Ладно бы он просто изменил, я бы списал это на мужскую натуру, но сделать другой женщине ребенка. А, так у него и любовница забеременела. Более чем неприятная ситуация. Выражение на лице Селии сменилось с отвращения на изумление. Наставник, ну вы бы хоть думали о таком. Прости, так возжелал девушку, что пошел на поводу страсти. Наставник строит из себя прожженного ветерана, а на деле совершает такие вот вульгарные поступки. Действительно, тому, что натворил наставник, нет прощения, но он скоро станет отцом двоих детей, так что убивать его нельзя. И это уже не говоря о ребенке в твоем чреве, Натали. Разве ты хочешь лишить жизни и собственное дитя? Натали роняет нож и заходится в рыданиях. Андрей мгновенно кидается обнимать ее, но жена отталкивает его. Есть порядок вещей в деле заведения любовницы. Ты откупаешься деньгами и не получаешь конфликтов. Заведение Андрея довольно процветающее, посещаемое сравнительно зажиточным слоем жителей столицы. Стать любовницей такого человека попросту выгодно. Так и собирался, но вот, оказал медвежью услугу. Андрей укрывает Натали пледом, но женщина яростно отбрасывает его назад. Она теперь искренне возненавидела мужа. Ну и где бедняжка, которую ты обрюхатил? Только не говори мне, что ей лишь 15 или 16 лет. Это меня больше всего волнует, ведь он известен своим влечением к маленьким девочкам. Извините, поднимает голос прятавшаяся в углу девчушка. Присмотревшись, я понимаю, что это та самая служанка, которая неровно дышала к наставнику. Я просто не распознал ее в штатской одежде. У нее полные бедра и грудь, не мудрено, что такая сбила семьянина с пути праведного. А для нее самой, наверное, это как мечта сбылась. Нет, это была не я, а моя младшая сестра. Это мне дядюшка Андрей сделал ребенка. Мы с Селией остолбенело умолкаем, а Натали начинает плакать навзрыд. Девчушка не то, чтобы выглядит по-детски, она вылитый ребенок, совсем как Эльма или Хлея. Однако же у нас есть живой пример Натали, 18-летняя девочка, выглядящая не больше чем на 10. Сколько тебе? 11. Тщетная надежда неумолимо рушится. Эй, наставник, отвратительно. Глаза Селии метают кинжалы острее, чем на поле боя. Тут уж никаких оправданий быть не может. Овладел 11-леткой и сделал ей ребенка. Теперь понятно, почему Натали пыталась зарезать его во имя всего мира. Я понимаю, что выглядит она немного юной, но по своей натуре она уже настоящая женщина, а меня влечет к таким вещам. Мое чувство любви к жене непоколебимо, но пикантная сторона запретной любви. В голову, в какой-то момент присевшего на стул и начавшего свой рассказ, Андрея сбоку врезается удар с ноги в исполнении Сели. Наставник обрушивается со стула, не издав ни звука. Сверху на него смотрит 4 пары ледяных глаз. Думаю, тебе и без того тяжко, но в тебе его семя, и тут уж ничего не поделаешь. Пусть он хорошенько присмотрит за вами. Это так, я больше никогда не стану принадлежать ему, но ребенку нужен отец. Натали качает головой, опуская руки. Я тоже хочу родить ребеночка. О, Лили, ты такая малышка, а хозяин? Нет, я не могу простить этого человека. Вся любовь служанки, нет, бывшей служанки, к хозяину исчезла. Как оказалось, все началось, когда она представила Андрею сестренку, пришедшую встретить ее с работы. Он всерьез говорил о любви с 11-летней девочкой, и все произошло по обоюдному согласию. Когда она обнаружила отношения хозяина с младшей сестрой, каждый день ходившей в гостиницу, он уже оставил в ней свое семя. Считая, что сестра еще дитя, она не уследила за ней. Натали пытается разрезать бесчувственному Андрею пах, но я останавливаю ее. Если будет нелегко, приходите. Особенно вы, юные леди. Я пытаюсь умаслить бывшую служаночку, но получаю легкий толчок в спину от Сели, и молюсь, чтобы это не передалось Нонне по наследству. Динь-динь, звонит колокольчик над входной дверью. Извините, пожалуйста, я что-то прерываю, добро пожаловать. Нет, мы лишь раздавали наказание за дерзость. Могу я принять ваш заказ? Натали встречает посетителя с улыбкой, как настоящая деловая женщина. Нет, меня зовут Себастьян Митчелс. Я пришел попросить вас нанять меня официантом. Несмотря на то, что этот мужчина уже перешел грань среднего возраста и приближался к пожилому, он выглядел крепким и держал себя с благородным достоинством. Прибавьте к этому ухоженные усы, и станет понятно, что роль официанта в питейном заведении – это не про него. Хмм, в принципе, нам хватает людей. Ах, хотя один аморальный человек может вскоре исчезнуть. Так или иначе, можно спросить, где вы живете? Признаться честно, я был дворецким у одного аристократа, но потерял должность из-за некоторых обстоятельств в семье милорда, и сейчас проживаю на вон на том постоялом дворе. Ох, какая жалость, в последнее время в королевском дворце и особняках знати творится какая-то неразбериха. Я достаю с полки алкоголь и отпиваю. Селия тоже уже давно угощается медовым элем, позабыв даже предложить мне. В любом случае, есть город, который я могу назвать родным, но я не могу найти в себе силы признаться родичам, что меня уволили с места, на котором я проработал 20 лет, поэтому сейчас нахожусь в некоторой растерянности. Хэймэм, думаю, вы надежный человек, но в такой таверне, как наша. Договорив до этого места, Натали, как будто о чем-то вспомнив, смотрит на меня. Селия тоже смотрит на меня, а я глажу Селию по бедру. Позвольте еще раз представиться, я Себастьян Митчелс, много лет служил у барона Амирида, но положение моего господина изменилось и всех слуг освободили от службы. У меня в поместье действительно нехватка прислуги, могущей управляться с домом. С посудой управляется Мария, но Нонна совершенно не умеет управляться с предметами роскоши, которые покупает в большом количестве, а так как глаз у нее не наметан, то торговцы часто ее дурят. Мелисса заведует гардеробом, но делает это, можно сказать, встав на порочный путь женщины легкого поведения. Ну а Карла специализируется в разрушении. Заполучить в поместье человека, умеющего контролировать все сразу, было чистой воды необходимостью. Я, баронетта Игиль Хардлет, возможно, вы не знаете, но я из новой знати, и прислуги, подобной тебе, у меня до этого не водилось. Сообщаю ему со смехом, что прислуживает у меня в основном молодежь из сиротского приюта. Я, возможно, еще не опытен, но если пригожусь господину баронетту, то буду работать со всей искренностью и прилежностью. Не будете ли вы так добры нанять меня себе в прислуги? Я тут же чувствую, что могу довериться этому человеку. Это видно в том, как он почтительно просит о работе. Я не очень образован, да и делать заумные выводы не привык, но вся моя интуиция ратует за то, что ему можно доверять. Давай решим после того, как покажем тебя домочадцам. Может, не к месту спрошу, но почему ты, бывший дворецкий, решил пойти работать барменом в таверну? Я плачу Натали за напитки и покидаю таверну. Андрей вряд ли проснется в ближайшее время. Молюсь, чтобы, когда он это сделает, его мужское достоинство все еще было при нем. Вначале я просился дворецким или слугой в богатые дома, но аристократия нынче осторожничает с финансами и не спешит нанимать новую прислугу, а даже если и нанимает, то, в основном, молодежь. Действительно, после того, как король велел знати взять на себя поддержку центральной армии, и они, так сказать, подтянули пояса неожиданным способом. К тому же, господа посчитали неприятность, случившуюся с моим прежним господом, плохим знаком, и, наверное, хотели оградить себя от подобного. Да уж, дворяне порой считают, что дурные предзнаменования передаются посредством прислуги. Я такой чепухе значения не придаю. Однако, в доме, где вы будете распоряжаться, есть некоторое количество детей, не покажутся ли их капризы более затейливыми по сравнению с вашим прежним местом работы? Отнюдь, я считаю, что долг слуги – делать все возможное в представленной ему обстановке. Когда встретитесь с остальными, остерегайтесь девушки с большой грудью, она любит влезать в чужие дела. Селия, в отличие от случая с Леопольдом, не против Себастьяна. Интересно, когда Нонна узнает, рассердится ли она или лишь беззаботно рассмеется. Для себя я уже решил нанять его, но вспоминая всеобщую реакцию на Леопольда, хочется, чтобы все прошло гладко. Впрочем, думаю, убедить всех окажется легко, если даже Селия, яро возражавшая против Леопольда, сейчас не против. Вопреки моим опасениям, домочадцы приняли Себастьяна на ура. В отличие от бесстрастного выражения Леопольда, всех привлекли и успокоили добродушная улыбка, вежливое отношение и пожилой возраст нового дворецкого. Возражений не имею. Добро пожаловать, позаботьтесь о нас. Нонна оказалась в особенно приподнятом настроении. Возможно, она давно хотела завести дворецкого, для завершения образа настоящего дворянского дома. Мария и Мелисса тоже мягко смеются, особенно Мария, которая никогда не умела распоряжаться людьми, и даже для детей была не столько руководительницей, сколько старшей сестрой. Так что, девушка явно спокойней, что теперь о них будет кому позаботиться по-настоящему. Наша проблемная Карла, увидев Себастьяна, прямо заявила: он такой старый, что нам подходит, и тоже приняла нового слугу без возражений. Я подумал, что дворецкий рассердится на подобную грубость, но, как и подобает опытному слуге, он держал свои эмоции под контролем. Тем временем, на лице у благополучно перезнакомившегося со всей челядью Себастьяна отображается замешательство. «В чем дело? Я запомнил все ваши имена, но, кто из вас жена господина?» Атмосфера гармонии и взаимопонимания замерзает в воздухе, и женщины постепенно отодвигаются друг от друга. Битва начата. Главный герой – Эйгиль Хардлет, 19 лет, ранг – баронет королевства Гордании, командует 3-м батальоном центральной армии. Годовой доход – 140 золотых, имущество – 1168 золотых монет, не считая серебро, оружие – большой меч, копье, амуниция, доспехи, черный плащ, с проклятием, союзники – Нонна, Мелисса, Мария, Карла, слуги – Себастьян, Дворецкий, Мити, Альма, Краул, Нина, подчиненные – Селия, денщик, Леопольд, денщик, Агор, адъютант, Карл, командир роты, Кристоф, офицер для мелких поручений, Шварц, лошадь, 30 обученных людей. Глава 43, шаги войны, северная часть Аркленда, деревня рядом с дорогой. Какое зверство, что здесь произошло? Я приехал, услышав от жителей деревни о дьявольских повозках, на которых лежали сотни голов, на застывшие выражения лиц нельзя было смотреть без боли. В численном соотношении это мог быть лишь отряд, выступавший из Гордании. Однако, зная о данной стране, было сложно поверить в случившееся. «Командир, прошу вас подойти сюда». Я подошел к подчиненному. «Я насчет этих голов. Командир Батрессы и адъютант Баджогев, кажется, несомненно, они были лишь тенью на пути захватнической армии Гордании». После того, как подчиненный сказал это, он зашел в заросли кустарника, где его стошнило. «После того, как он закончит, я бы хотел сменить его на посту, так как сам уже еле сдерживаюсь». Голова командира Батресса была сломана вертикально, а шлем был насильно надет на голову, потерявшую форму. Тот, кто совершил подобное, не человек, скорее дьявол, или кто-то в этом роде. В любом случае, важные персоны из королевской столицы не могут молчать в ответ на подобные злодеяния. Начнется война. Я не могу сейчас громко заявлять об этом, но в настоящее время Аркленд находится в состоянии смятения. Все средства истощены. Величайшая сила королевской семьи на данный момент обеспечивается огромной армией, стоящей за их спиной. В случае, если данный инцидент останется без внимания, честь армии будет запятнана, что в дальнейшем всколыхнет всю страну. Если начнется война, среди народа начнется призыв в армию. Обедневшие и истощенные, в этот раз они могут не выдержать. Он не чувствовал ни злости, ни сострадания к погибшим от рук зверского убийцы солдатам. Его голова была занята беспокойством о будущем. Но в этом тоже нет ничего необычного. Северный опорный пункт армии Аркленда. Элизина, твое поведение вызывает вопросы. Вице-командир отряда Северной армии граф Варус, Литварл, тих, но он продолжает возлагать вину на меня без всякого на то повода. В вашей роте было всего 10 человек, и они сбежали, хоть и вернулись. Вы сбежали, хотя приказа отступать не было. Я не давала приказа отступать. Наша штаб-квартира была разрушена. Единственным командиром, оставшимся в живых, была я, поэтому естественно мы отступили. Судя по вашему докладу, все люди в штабе, находящиеся под командованием Батресса, погибли. Однако, в этом случае, если судить по званиям, то вы должны были стать командиром всего отряда, ведь так, не говори ерунды. В сложившейся ситуации даже если бы кот принял командование, это бы ничего не поменяло. Кроме того, если бы я не сбежала оттуда, то стала бы добычей того дьявольского всадника. Я вздрогнула, только лишь представив подобную картину. Мне очень совестно. Я надеялся на тебя. Поэтому я наградил тебя титулом командира, а сейчас ты говоришь, что поступила так же, как дамочки, танцующие и болтающие на вечеринках. Как это понимать? У меня должна быть возможность реабилитации. Я буду обсуждать, как с тобой поступить с командующим. Может быть, тебя выгонят из армии, а может отправят в тюрьму. Будь готова к этому. Я стояла молча, потупив голову. Побег с поля боя наказывается казнью. Если я признаю случай побега после разгрома войска, то это будет считаться не слишком суровым преступлением. Я понимаю, что может ожидать женщину, отправленную в тюрьму за подобный проступок. Ни тюремные надзиратели, ни преступники не будут снисходительны к изменнице родины, сбежавшей на виду у противника. В таком случае, нужно быть морально готовой к насилию. Важнее всего то, что подобного рода позор будет непростителен, он осквернит память о моем погибшем отце». Элизина, скрестив ноги, присела в центре комнаты, где ей было приказано сидеть. «Пожалуйста, пусть мне дадут возможность реабилитироваться, и в этот раз, по возможности, не встречая того рыцаря». «Королевский дворец Гордонии. В качестве нового правителя Гордонии, вы должны не только заботиться о вступлении на престол, но и...» «Все нормально, в конце концов мы не должны следить за чьим-либо настроением». Около королевского трона собрались все влиятельные лица Гордонии. «Каким-то образом я, человек, не являющийся авторитетной фигурой, по приказу короля тоже принимал участие в их собрании. Человек, стоящий на коленях в центре зала, гонец из Аркленда, кажется, пришла весть, которую все долго ждали. Мы должны выстроить дружественные отношения с вашей страной, более крепкие, чем были во времена правления моего предшественника. Кажется, в данном случае под дружественными отношениями подразумевалось продолжение шантажа и вымогательств. Мне это не важно. Озвучьте самое главное, на остальное нет времени». Гонец встал, при этом повысив голос. «Недавно на нашей территории были обнаружены головы множества солдат. Ситуация такова, что все подозрения в совершении этого поступка падают на вашу страну. Я хочу, чтобы вы мне ответили, что обозначают подобные зверства». «Что ж, я вам отвечу. Вторгнувшись на свои земли, я обнаружил группу дикарей, которые убивали солдат и простых жителей. Мы поймали их, но так и не установили их личности. Единственное, что я понял, что они были с юга, и мне стало жалко оставлять их трупы гнить. Скажите спасибо за проявленное мною благородство. В конце концов, я отправил вам их головы. Можно ли считать это актом милосердия?» Король засмеялся, лицо гонца при этом покраснело. «Я слышал, что мои солдаты были атакованы солдатами вашей страны, и им пришлось вступить в нападение в качестве реванша. Я завидую отважности ваших солдат, которые убивали отступающих людей и подожгли деревню». Король даже не дрогнул. Гонец, видимо, заметил, что этот король в корне отличается от предыдущего. «Здесь присутствует лорд Хардлет. Говорят, что он разрубил лидера дикарей напополам. Ну, не занимательная ли история?» Вероятно, то, что король хотел сказать эту фразу гонцу, послужило поводом для моего присутствия. «Королевский гонец прервал меня прямо посередине акта любви с Мелиссой. Нужно извиниться перед ней. Сейчас она утешает себя в одиночестве. На этот раз условия для заключения мира будут суровыми». «О чем ты говоришь? В настоящее время нет войны. Странно говорить об условиях заключения мира, когда война еще не началась. Ваши слова я отчетливо их услышал. Я передам их своему королю слово в слово. Ну, я на тебя рассчитываю. Кстати, к вопросу, возникающему раз в несколько лет. Я говорю о торговле, которую мы ведем с вашей страной. Если вы этом году вы также желаете торговать с нами, почему бы вам не приехать сюда, в Гордонию, и мы поговорим об этом? Лучше уж война, чем такой мир. Если вы хотите подчиниться нам, то приезжайте в Гордонию». Кажется, король хотел сказать именно это. «Прошу прощения». После того, как гонец ушел, люди, окружавшие трон, погрузились в необычайное молчание. Без сомнения, грядет война. Все присутствующие были убеждены в этом. Численность армии Аркленда 40 тысяч человек. Наша армия, собранная вместе, достигает 25 тысяч человек, принимая во внимание военные навыки солдат, неравенство сил больше, чем вдвое. Маркиз Хувер открыл рот с беспокойством на лице. «Если мы начнем с ними сражаться лицом к лицу, впоследствии они вполне могут дойти до Гордонии. Роль маркиза заключается в том, чтобы сделать все возможное в качестве главнокомандующего армией. То же самое для барона Хардреда — сделать все возможное с армией, предоставленной в его распоряжение. Касательно армии, было решено увеличить бюджет для усиления войск, а также продолжить формирование войск и учения, после чего нас отпустили». Влиятельные лица разошлись, вокруг трона воцарилась тишина. Единственным человеком, оставшимся у трона, был граф Кеннет Балдуин, новоявленный министр иностранных дел, получивший свою должность недавно и являвшийся фаворитом короля. Среди других авторитетных лиц, являвшихся стариками, в Кеннете, которому едва перевалило за 40, можно было увидеть амбициозность и жизнеспособность. «Что ты думаешь обо всем произошедшем?» «Думаю, что положение дел неплохо. Пока что не совсем все понятно, но результаты не заставят себя ждать». «Хорошо, продолжай работу в том же духе, независимо от того, сколько жертв потребуется. Слушаюсь, сэр. Тогда незамедлительно. Все идет как надо. Если мы раздавим Аркленд, Гордония будет иметь ошеломляющие преимущества в округе. Все, что нужно, это победа в сражении, и было бы здорово, если бы баланс сил между армиями был бы установлен с помощью единственной битвы. Он обнял горничную, наливавшую напиток в его пустой стакан. Ему нужно немного больше свободы в действиях. Горничная напряглась, но, возможно, подумав о выгоде, которую ей сулят объятия короля, доверилась ему. Шепча «прошу вас, не надо», она уже не сопротивлялась его прикосновениям. В ближайшем будущем будет война. Каково состояние батальона? Прибыв на место дислокации войск, я вызвал все еще тренирующегося Агора и Леопольда. Пехотные отряды обучены азам военной тактики и способны выполнять построение без задержки. На данный момент я не хочу думать, что мы столкнемся с кавалерией Аркленда, вооруженной стальными копьями. Агор несомненно повысил уровень боеготовности среди пехотных отрядов, но времени мало, к тому же они потратили слишком много усилий на запоминание базовых вещей. Лорд Хардлет, если у нас не так много времени, почему бы нам не потренировать взаимодействие отрядов между собой? Ответ на наступление их кавалерии будет зависеть от нашей изобретательности. Леопольд сказал, что нормально, если солдаты не будут иметь вообще никакого опыта, попросил 200 человек. Даже если ты соберешь 200 человек, если у них не будет военного опыта, то ничего не произойдет. Ты собираешься быть для них щитом? Агор посмотрел на него суровым взглядом. Он ненавидит подобные вещи. Однако, я подумал, что Леопольд должен справиться. Говоря о щитах, мы их сделаем, но это будут щиты не из нашей собственной лати. Мы с Агором не совсем поняли, что он имеет в виду. Им не нужны будут копья и мечи, вместо этого у них будут лопаты и молотки, а их роль будет заключаться в создании на поле боя военных укреплений. Войска, специализирующиеся на строительных работах, такого я раньше не слышал. Агор повысил голос. Ты не слышал о них, потому что раньше подобного не существовало. Для того, чтобы обороняться от тяжелой кавалерии, необходимо войско с длинными копьями. Однако если мы забьем деревянные колья по всему полю боя, мы сможем остановить их гораздо более легким способом. Кроме того, забить деревянную сваю сможет даже ребенок. Но не будут ли все усилия напрасными, если вражеское войско немного сменит свой курс? Колья, в отличие от копий, невозможно будет передвинуть. Верно. Поэтому важно продумать, как их заманить на нужную нам позицию. Я над этим поразмыслю. Я дам ему воплотить этот замысел. Если дело за тем, чтобы собрать 200 человек без опыта, то думаю, что Эйрих справится с этим в кратчайшие сроки. Если так подумать, то они могут использоваться и в других целях, что тоже неплохо. Хорошо, тогда Леопольд подумает о тактике и расположении для этих 200 человек. Агор продолжает тренировки для пехоты, мы проведем учения, направленные на командную работу, но также не забывайте про улучшение военных навыков каждого солдата в отдельности. Так точно, будет исполнено. Новое подразделение под руководством Леопольда, состоящее из двух групп людей по 100 человек, было названо строительным отрядом. Эйрих с недоверием отнесся к данной идее, однако 200 человек, не имеющих военного опыта, не такая уж и потеря, поэтому отряд он сформировал без особого труда. В их распоряжении имелись легкие кожаные инструменты и доспехи, никакого оружия. На всякий случай, к ним было приставлено несколько вооруженных солдат, но данный отряд не смог бы сражаться в серьезном сражении. Капитаном я выбрал Мака, гору мышц, которым гордился наш отряд. Он сможет работать за пятерых, да и среди военных командиров навряд ли найдется человек, знакомый со строительным делом. Успех отряда во многом зависел от его силы. Леопольд был не принципиален в выборе капитана, поэтому не стал возражать. Мой отряд только начал складываться, а насчитывает уже 1000 человек. Благодаря кавалерии и пехотинцам, сгруппировавшимся в лагеря и промаршировавшим передо моими глазами, в моей голове возникла удивительная мысль о том, какой долгий путь я прошел от простого наемного солдата, чтобы оказаться на этом месте. Кстати, кажется, я оставил Селию в тот момент, когда меня позвали в королевский дворец. Она очень прямой и честный человек, поэтому если ей было сказано ждать меня, то она будет ждать, пока я не приду. Надо забрать ее, перед тем, как она начнет дуться. Дополнительная история. Повседневная жизнь Марии 2. Это здесь, время глубокая ночь, рядом, Селия, с мечом наготове. После принятия ванны, я пошла на кухню, чтобы забрать заколку, которую я там оставила. За задней дверью я услышала шорох и нечто, похожее на человеческие голоса. Подумав о воре, я запаниковала, так как дверь могла вскоре открыться, и он смог бы совершить свое злодеяние. Я беспомощна, поэтому от меня тут толку не будет. Я немедленно побежала в комнату Эйгиля, но по пути услышала томный голос из комнаты Карлы. «Толкай, да, здесь, ущипни меня за клитор, укуси меня за соски, ух». Громкий голос, раздававшийся в коридоре, сделал меня немного подавленной, но также и немного успокоил. Все-таки я могла обознаться насчет голоса, да и шорох не означает вторжение вора. Заходить в комнату другой женщины, в то время, когда они с Эйгилем занимаются плотскими утехами, значит нарушить соглашение между дамами. В этой усадьбе, помимо Эйгиля и Карлы, есть двое человек, способных к защите дома, однако Леопольд исключается. На этот раз я не хочу недоразумений, поэтому я открыла дверь вместе с Селией. С помощью маленькой масляной лампы можно было увидеть чьи-то ягодицы, выглядывающие из-за куста. Нет, нет, даже если это единственное место, где может быть, задница почему-то разговаривала. Селия убрала меч в ножны и пнула задницу. Ой, задница упала в кустарник, закричала. Что ты делаешь здесь в такое позднее время? Это подозрительно. Зачем так пинать меня, еще и неожиданно? Показалось лицо, это была Катерина. Заткнись. Скажи спасибо, что я не порубила твою трусливую задницу на мелкие кусочки. Так что все-таки ты делала тут в такое время? Ну, я уронила кое-что. Я неожиданно поняла. Наверняка это был тот самый платок. На всякий случай я хранила его у себя. Бери. Я незаметно Когда я отдала ей платок, Катерина взяла его как нечто очень важное, и, поклонившись, засобиралась уходить. Была уже темная ночь, поэтому я разрешила ей остаться, но красный платок, где я его видела, бормотала я себе под нос. Катерина тоже была напугана, поэтому я отпустила ее и поблагодарила Селию. «Как всегда, на тебя можно положиться, Селия». «Да ладно тебе, в конце концов, защита усадьбы – это моя обязанность». Она расправила плечи и, выпятив маленькую грудь, направилась в свою комнату. «Она милая, она становится взрослой. Что ж, после такой суматохи мне необходимо отдохнуть». Когда я шла по коридору, я снова услышала стон, который даже усилился. «Завтра Карла не будет есть завтрак, нужно это запомнить. Судя по собственному опыту, она, будучи сегодня любовницей Эйгиля, не сможет проснуться завтра до послеобеденного времени. Также мне стоит заранее подготовить пластырь, или что-нибудь в этом роде, эффективное против мышечной боли. Все-таки какое голосище». Подумав, что когда мы с Эйгилем занимаемся любовью, я реагирую так же, мне стало стыдно. Моя комната находится дальше по коридору, поэтому мне пришлось пройти мимо. В передней части комнаты на корточках сидела Мити. Если хорошо присмотреться, то можно увидеть, дверь ведь была слегка приоткрыта. Вот почему звук звучал громче, чем до этого. Я не была заинтересована в том, чтобы подсматривать, даже хотела зайти и прекратить это безобразие, но остановилась в нерешительности, наблюдая за тем, как яростно двигалась рука Мити под юбкой. Если я застану ее за подобным занятием, то завтра ей будет сложно смотреть мне в лицо. Мой любимый очень любит женщин, поэтому есть большая вероятность, что она не будет девственницей долго. Мити приоткрыла рот, ее тело начало дрожать. Наблюдая за происходящим, я выжидала подходящий момент. «Ты спишь?» Я посветила лампой в неправильном направлении. Мити исчезла из поля зрения. «Вот и славно, теперь нужно закрыть дверь», но любопытство взяло верх, и перед тем, как закрыть дверь, я заглянула внутрь, встретившись глазами с Эйгилем.